4. Сколько у меня к тебе вопросов. Но ты почему-то не хочешь мне отвечать, хотя бы это было так интересно с тобой беседовать, правда? Вот скажи, например, отчего свои эксперименты так любишь проводить именно в России? Нравится она тебе, что ли? Так мне тоже нравится. Я тебе так скажу. Страна эта, может, оттого и живет столь нелепо, что и мне очень нравится, и тебе. Вот мы по ней все время гуляем, а с собачкой ты вообще не понял. Сначала, честно тебе скажу, испугался, потому что не люблю я этих одиночек. Мне с толпой управляться как-то проще. Но потом успокоился, подумал, совсем он, что ли, людям доверять перестал? Это ж тварь бессловесная, бессмысленная, скотина одним словом. И ты решил с ее помощью? Ай-яй-яй, совсем обессилел. Ну что ж, поглядим, что ты с тварью бессловесную чудишь на этот раз. Даже интересно.